Крылатый пес медленно глубоко вздохнул и сотворил заклятие взгляда. Алая поверхность камня перед самым лицом тотчас исчезла, став прозрачной точно стекло, и в безмерно краткое мгновение перед решающим броском Трагвар увидел. Невысокая, кажущаяся очень хрупкая девушка со странными зелеными волосами, две толстые косы перекинуты на грудь, темно-зеленый плащ сброшен на камни. Тонкую талию опоясывает изумрудная цепь искусной работы. Голова девушки была опущена, руки что-то делали перед грудью, быть может, творили боевое заклятие. Трагвар не дал себе труда задуматься над этим еще дольше. Мускулы послушно швырнули готовое к бою тело в просвет между камнями. Черный крюк метнулся, точно кобра в жаркой пустыне южного Хьорварда. Удар был нацелен безупречно, однако острое жало крюка зацепило лишь пустоту. Незваная гостья лишь скинула узкую точеную ладошку, и оружие со звоном отлетело обратно, точно наткнувшись на невидимую стену. Крылатый пес встретил достойного противника. «Эй, что ты делаешь?» – воскликнула зеленоглазая девушка, отбивая второй выпад Трагвара. На сей раз, правда, лишь с превеликим трудом. Трагвар промолчал. Странная гостья оказалась куда более умелой, чем он ожидал. Но в запасе у крылатого пса имелись не одни лишь только крючья. С кончиков, сцепленных перед грудью пальцев Трагвара, стремительно потекли оранжевые струйки пламени. Он давно уже подбирался к владению великим огненным заклятием, однако во всей своей полноте оно по-прежнему было для него гибельным. Прямо под ногами у противницы Трагвара вспух ярко-рыжий пламенный гриб. Девушку швырнуло навзничь, однако она не осталась лежать неподвижно, как того ожидал крылатый пес, а проворно перекатившись на живот, что-то звонко и быстро воскликнуло, и Трагвар тотчас ощутил накатывающие на него волны вражеского чародейства. Оно было странным, это волшебство, словно бесчисленные призрачные ветви громадных шагавших деревьев потянулись к нему со всех сторон. Ветви эти нацеливались не на тело, но на душу и на сознание Трагвара, стремясь погасить, высосать из них бешеную боевую ярость, умиротворить, сделать его столь же спокойным и безмятежным, как молодой зеленый росток. Вызванный крылатым псом защитный вихрь отклонил, отбросил эти ветви, однако они не отлетели в стороны, не рассыпались в прах, как он того ожидал, а продолжали упорно тянуться к нему, лишь постепенно отступая под напором темного ветра Ракота. Наконец последние ветви исчезли, и Трагвар вновь оказался лицом к лицу со своей странной не то гостьей, не то противницей. Оба они тяжело дышали. Неудавшиеся боевые заклятия отняли почти все силы, и теперь они смотрели друг на друга с невольным уважением. «Стоит ли нам и дальше впустую мериться силами?» – первая нарушила молчание девушка. «Сдается, мы равны. Так не прекратить ли глупую расприю и не поговорить ли, наконец? Почему ты напал на меня?» «Почему напал?» – медленно проговорил последнюю фразу Трагвар, используя эти секунды, чтобы еще раз проверить прочность своих защитных барьеров, не забыть покрепче запереть свой выход в астрал, чтобы оттуда не нагрянула опасность. Конечно, сотворить астрального воина за считанные секунды невозможно, как утверждает классическая магия, но береженого Бог бережет. «Почему я напал?» – спрашиваешь ты. Вроде бы явных прорехов в защите не было. Ладно, от этих ее веток я отбился тоже не какой-то вычурной обороны, а одним из наступательных заклятий тьмы, так что пусть нападает, если осмелится. Ладно, отвечу. Это мои леса, я вырастил их, и никому не разрешается входить в них без моего на то соизволения. Трагвар произнес все это нарочито высокомерным тоном, словно стараясь раздразнить свою собеседницу. Однако вся его ирония осталась незамеченной. «Но эти леса не только твои». Очень серьезно, без тени неприязни или раздражения, ответила она, пристально вглядываясь ему прямо в глаза. Так что Трагвару даже стало неловко. «Ты пробудил семена к жизни. Очень хорошо, но не забывай, что все подобное волшебство происходит лишь по особому благорасположению милосердной Ялини, хозяйки зеленого мира и моей повелительницы. Так она из свиты Ялини». «Только ближних слуг молодых богов мне не хватало», – мелькнуло в голове Трагвара. Моя владычица заметила, с каким тщанием выращивается новая лиса в этом месте, продолжала тем временем девушка. Я послана осмотреть их сама, обычными глазами, а не только при помощи божественной силы великой Ялини. И вот я здесь, и премного была удивлена, когда встретила на своем пути эти твои нелепые барьеры. Я понимаю, ты хотел одиночества, но нельзя же прятать от других настоящую красоту, сотворенную тобой. Тарагвару пришлось признать себе, что эта неожиданная похвала отнюдь не была ему неприятна. «Послушай, но, может, все-таки назовешь себя, если уж мы решили не драться больше?» «О, конечно, конечно. Я Налика, дева лесов. Как ты уже знаешь, я из свиты всемогущей Ялини. А по крови я из тех, кого вы, смертные, называете эльфами. Но я служу милосердной моей повелительнице с незапамятных пор и уже давным-давно не бывала среди моих родичей. А кто же ты, чародей? Я чувствую, что ты из рода смертных, людей. Но откуда твое мастерство? Я ведь еле-еле устояла. Ты ученик истинного мага?» «Нет», — покачал головой Трагвар, — «я и впрямь ученик, но отнюдь не того, кого ты назвала. Я...» — он вдруг засмеялся. Чистые зеленые глаза смотрели на него внимательно и вдумчиво. Казалось, собеседница и впрямь ловит каждое его слово. Судя по всему, эта Налика на самом деле занималась всю свою бесконечную по человеческим меркам жизнь одними своими лесами, не отягощая себя размышлениями о черной и белой магии, о вековечной борьбе света и тьмы. Иначе, как она могла так беспечно оказаться в окрестностях Красного замка, чей хозяин, считай, присягнул на верность владыке тьмы Ракоту? «Тебе знакомо это название? Красный замок?» – в упор спросил Трагвар. «Конечно». Налика даже поежилась. «Страшное место. Обитель зла». «Ну так вот, я его новый хозяин», – мрачно бросил Трагвар и внутренне весь напрягся, готовясь в любую секунду дать отпор. «Ты его хозяин?» – медленно проговорила Налика, и Трагвар сильно бьющимся сердцем увидел, как огромные и прекрасные глаза расширились от ужаса. «Нет, ты ведь шутишь. Скажи мне правду, ты ведь шутишь. Ты не можешь быть его хозяином». Тонкие черты девичьего лица исказила гримаса острого отчаяния. «Я говорю тебе правду, Налика», – с угрюмым достоинством произнес Трагвар. «Но кем же я еще мог бы оказаться? Отсюда до Красного замка не более 3 лиг. Кто отважится выращивать здесь что-либо, не будучи владельцем этих мест? И разве ты не знала, куда направляешься?» «Мне нет дела до этих отвратительных черных колдунов и до их грязных логовищ». Налика почти рыдала. «Я так обрадовалась, что кто-то из чародеев затеял полезное лесам дело и бросила сюда со всех ног». «И встретила меня», – вставил Трагвар. «Да, и встретила тебя», – каким-то глухим и натреснутым голосом повторила дева лесов. Внезапно взор ее вновь очистился, глаза заблестели. «Но ты не расскажешь мне о себе». «Что-то я не понимаю тебя», – нахмурился Трагвар. «Ты, почтенная Налика, из свиты всемогущей Ялини. Так какая же нужда мне рассказывать тебе что-то при помощи столь грубого инструмента, как человеческая речь? Разве не можешь ты узнать все, что тебе нужно, сама? Ну или через свою всесильную повелительницу?» «Я хотела бы послушать твой рассказ», – тихо промолвила Налика, едва касаясь руки Трагвара своими тонкими невесомыми пальцами. Странное чувство все сильнее и сильнее охватывало Трагвара. Он забыл свои страхи, забыл, что сидит бок о бок со слугой врагов его благодетеля и покровителя. Он смотрел в странные, нечеловеческие глаза, и слова сами срывались у него с языка. Сейчас он готов был рассказать все, что угодно, потому что вдруг понял. Ему не хочется, чтобы Налика исчезла. Повесть крылатого пса длилась долго. Собственно, он ведь впервые рассказывал ее настоящему слушателю и оттого чувствовал еще большую благодарность своей прекрасной собеседнице. Налика слушала его с горящими глазами. Теперь она и впрямь ловила каждое слово, каждый звук речи Трагвара. И не в силах оторваться от этих завораживающих глаз, он говорил все как есть. В его рассказ не укралось ни единого слова лжи или полуправды. Не осталось никаких умолчаний. Теперь он уже и представить себе не мог, как это у него поднялась рука на это прекрасное и хрупкое существо, усевшееся, поджав ноги, напротив него, на одном из плоских камней. Наконец он умолк. Настало чуть неловкое молчание. «Твоя история ужасна». Глаза Налики были полны слез. «Но я хочу еще чуть-чуть поразмышлять над ней, и, быть может, смогу чем-нибудь помочь тебе. Ты вырастил здесь прекрасные леса. В тебе не может быть изначального зла». «Да уж откуда бы ему взяться?» – попробовал пошутить Трагвар. Однако Налика предостерегающе замахала руками. «Никто не знает, откуда она берется. Сейчас его в тебе нет, а спустя мгновение появится. Не искушай судьбу. Ужасный ракот коварен». Трагвар покачал головой, однако решил пока не спорить. «Мы бы не могли увидеться еще», – выдавил он, покраснев как рак, когда после этих слов задумчивая Налика поднялась. В этот миг он чувствовал, что готов провалиться от стыда сквозь землю, хотя и не понимал, почему. «Конечно», – она просияла. «Тебе не скучно говорить со мной?» «Как может смертному быть скучно с девой лесу и свитой всемогущей Элини?» «Так ты хочешь увидеть меня еще раз только поэтому?» Она лукаво улыбнулась. В этот миг Трагвар почувствовал, что готов за эту улыбку спалить весь большой Хьорвард. «Нет», – опуская голову, пробормотал он, в душе проклиная себя за нерешительность. «Тогда ты увидишь меня завтра, здесь же, едва рассветет. Встретим утро вместе. Оно должно быть просто чудесным на этом твоем озере». Налика улыбнулась и грациозно взмахнул на прощание точеной рукой, легким бегом устремилась прочь от заповедного холма. Кусты бесшумно сомкнулись за ней, а Трагвар побрел домой, пошатываясь словно пьяный от нахлынувших странных чувств. Он столько лет держал их под спудом в самом дальнем уголке души, и вот сегодня, несмотря ни на что, они внезапно прорвались на поверхность. Он не помнил, как добрался до замка. Однако стоило ему перешагнуть через порог, как он услыхал строгий голос своего мертвого учителя. «Мой ученик, хочу предостеречь тебя. Я знаю, ты виделся с эльфийской девой из Святой Элини. Она непрошенно явилась у твоей леса, и охранные заклятия не смогли остановить ее. Берегись. Красота эльфов может свести с ума и погубить любого смертного. И лишь сам, став бессмертным, ты сможешь на равных говорить с ней. Не думай, что я тебе что-то запрещаю или от чего-то отговариваю. Я верю, тебе достанет собственной мудрости принять правильное решение. Но помни, твой путь от человека к магу, от смертного к бессмертному. Только наш покровитель, великий Ракот, способен помочь тебе в этом. Сегодня он удостоил меня беседой. Он весьма доволен тобой, мой ученик. Скоро, очень скоро, быть может, через несколько месяцев, ты сумеешь овладеть Халландским троном и открыть секреты заклятия бессмертия. Тогда, если ты еще захочешь, ты сможешь на равных поговорить со столь восхитившей тебя девой лесов. А пока не заняться ли тебе нашей войной?» «Да, учитель, я понял, прости меня». Трагвар смиренно наклонил голову. Усилием воли крылатый пес отогнал навязчивые мысли о Налике и отправился в свой заклинательный покой выслушать очередные новости, принесенные старым Гормли. Однако что-то неуловимо изменилось в настроении Трагвара. Сообщение Гормли он выслушивал уже далеко не с таким интересом, как в первые дни их компании. Хотя тот говорил о вещах важных. Стянутые отором полки вовсю начали гоняться за слугами Трагвара и сумели убить нескольких из них. Более того, сведя воедино все многочисленные донесения, хитроумный привратник пришел к выводу, что владычица догадалась-таки, откуда исходит угроза ее владениям. Армия Атора медленно, но верно продвигалась все ближе и ближе к Красному замку. «Верно хотели, чтобы мы подольше ни о чем бы не догадывались», — говорил Гормли с некоторой тревогой, глядя на рассеянно слушавшего его молодого волшебника. «Кстати, землепашцы из тех областей, что перешли под твою руку, прислали первый обоз провиантом. Говорят, что подать и в дайры они больше платить не будут. Хорошо, Гормли, продолжаем, как будто ничего не заметили», – поднялся Трагвар. Ему необходимо было побыть одному. Но лучше бы Гормли пока не знать истинной причины такого его желания. «Если будут еще депутации, сразу зови меня». Привратник уже открыл рот, чтобы возразить, однако Трагвар уже скрылся за дверью. Он с трудом дождался, когда настало время встречи с Наликой. Дева Лисол сидела на том же самом месте, что и в прошлый раз. Только на сей раз лицо ее было куда печальнее, а глаза смотрели на Трагвара с непонятной опустошенной тоской. «Зачем ты затеял все это?» – без предисловий начала она, указывая тонкой рукой с надетым на запястье изумрудным браслетом на северо-запад. Трагвар взглянул, больше для того, чтобы просто оттянуть неизбежность ответа и хоть чуть-чуть собраться с мыслями. Он прекрасно знал, что увидит там столбы дыма от многочисленных пожарищ. «Зачем ты начал все это?» – голос Налики дрогнул. «Ты не понимаешь, что тебя бессовестно обманывают? Ты ждал, что в черный властелин станет играть с тобой по правилам?» «Я не понимаю, о чем ты», – только и смог сказать Трагвар. «Красный замок – это древний форпост тьмы». Быстро, точно отвечая хорошо затвержденный урок, заговорила Налика. «Странные силы связывают его с великим мраком, избыть который не под силу даже богам, ибо он привнесен в сущее самим Творцом. Однако для того, чтобы мощь Красного замка смогла бы противостоять свету и, значит, всеобщему добру, необходим хозяин этого замка. Чародей, лучше всего из рода смертных, потому что их легче всего поймать на крючок, пообещав бессмертие. И я вижу, что ты заглотил эту наживку. Ты начал войну. Твои твари сеют смерть и разрушение». «Неправда», – возмутился Трагвар. «Я и впрямь воюю с нынешней правительницей Халана, отнявшей трон у законного короля, моего отца. Но мои посланцы никого не убивают. Я лишь пугаю». Налика посмотрела ему прямо в глаза долгим взглядом, от которого сердце у Трагвара почти что остановилось. Он, как слепой, вдруг потянулся вперед. «Но я своими глазами видела совсем иное», – прозвучал холодный ответ Девы Лисол. «Этого не может быть», – воскликнул Трагвар. «Я знал бы об этом. Мои заклятия не дают сбоев. Я многократно проверял их, и я в них уверен». «Речь совсем не о том», – недовольно махнула рукой Налика. «Зачем ты воюешь? Вот в чем вопрос. Ты говоришь за трон королевства, который считаешь своим. Я докажу тебе, что это не так. Твари из тьмы, вызванные тобой, вовсю свирепствуют в окрестных землях, убивая, разрушая, оскверняя храмы молодых богов и священные рощи моей повелительницы. Они уже не повинуются тебе, наивный ученик колдуна. Их исконный хозяин велел им взяться за дело по-настоящему. Он надеется превратить Халан в свою вотчину, а потом овладеть всеми землями западного Хёрварда. Ты служишь отвратительной, пожирающей людские жизни тьме. Ты слуга, ты косарь смерти, наслаждающийся мучениями и воплями». Налика была дивно хороша в гневе. Глаза ее горели, словно две нестерпимо яркие зеленые звезды. Она говорила с непоколебимой убежденностью. «Я проверю твои слова о том, что мои слуги занялись разбоем», – прорычал Трагвар, напускной бравадой прикрывая свое смятение. «Проверь», – рассеянно проговорила Налика. «Проверь, да только какой же ты колдун, если не знаешь, что эльфы лгать не умеют. Я говорю о том, что видела сама и о чем узнала от моей повелительницы. А вот в тебе тьма уже укоренила росток недоверия. Верить на слово ты уже не способен, как не способен поверить в бескорыстие и искренность. Ты повсюду видишь коварство, тайные планы посягательств на твою особу. Мне жаль тебя, Трагвар. По-настоящему жаль, потому что изначально, я чувствую, ты был хорошим, смелым и сильным человеком. Ты обладал очень развитыми задатками. И хороший учитель помог бы тебе стать могучим чародеем, одним из лучших рыцарей света». Сбитый с толку Трагвар замолчал. В глубине души ему приходилось признать, что в словах Девы Лисол была немалая толика правды. «Давай, давай сегодня просто погуляем», – вдруг предложила Налика, круто меняя тему. И Трагвар, как бы последние слова Налики не горели в нем, подчинился. Весь остаток дня они бродили по бесконечным извилистым тропам в лесах окрест Красного замка. бродили сперва в некотором вполне благопристойном отдалении друг от друга. Затем, перебирая через ручей по узкой гряде камней, Трагвар протянул руку своей спутнице. Однако тонкая прохладная ладонь так и осталась в его собственной. О чем они говорили? Обо всем. Впервые в жизни Трагвар откровенно, без утайки, рассказывал другому о себе. Рассказывал все. О детстве среди лесных гномов, о школе меча и о владычице. О том обмане, который воцарился на земле Холландского королевства. О том, что владычица принуждает всех любить себя заклятиями. И даже о своей схватке с Атором Трагвар рассказал тоже. Налика слушала его, не перебивая, и встрепенулась лишь, когда он дошел в своем рассказе до имени старшей сестры, наследной принцессы Ариаты Холландской. «Ариата?» Налика со всем человеческим жестом прижала пальцы левой руки к виску, точно мучительно пытаясь вспомнить что-то. «Погоди, я ведь сталкивалась с ней!» Трагвар онемел. И после этого он услыхал историю о том, как в одной из священных рощ хозяйки Зеленого мира встретилась Налика и странная диковатая девушка, спасавшаяся от преследователей из числа слуг Черного Ордена. «Я тогда не помогла ей», – медленно и тоже исповедально говорила Дева Лесов. «В ее руках оказался один из прославленных призрачных мечей. Ты сам понимаешь, чье это оружие и кто один мог дать его ей. Я не помогаю слугам тьмы. Тогда я была строга в этом, не понимая, что мрак может иногда помогать кому-то по простой своей прихоти. Но я рада, что твоей сестре удалось тогда спастись. Она показалась мне решительной, неустрашимой, упорной. Но в этот момент я подумала, что сильный, храбрый и опасный слуга тьмы может быть вдвойне опасным. А что с ней стало потом, после того, как ты ее спас?» «Не знаю», — задумчиво ответил Трагвар. «Кроме меня, ее ведь вытаскивал и кто-то еще. Так что, надеюсь, теперь она в безопасности». День угас, счастливый и неомраченный. И когда Трагвар вернулся в замок, ему уже было очень мало дела до всяких там войн. Гормли только лишь неодобрительно покачал головой. Однако вести, принесенные вечерним крылатым гонцом, заставили Трагвара отбросить все прочие мысли. Атор теснил его подручных. Они не могли сами устроить столь же впечатляющие засады, как та, что как-то раз удалась их господину. И потери растут с каждым часом. Атор быстро разобрался, что к чему. Негромко, но встревоженно говорил потом Гормли своему хозяину. «Он собрал сюда всех соколов и кречетов, и они теперь не дают житья нашим летучим мышам и прочим крылатым созданиям, даже самым крупным. Он заливает овраги жидким ядом, и все твои создания, пережидающие там дневные часы, гибнут в страшных мучениях. Вся округа наводнена войсками. Лучники стерегут каждую деревушку, каждый самый ничтожный хуторок. Они не жалеют стрел и, увы, слишком часто попадают. Пришла пора вмешаться тебе самому, мой господин. Да и Гротмог что-то у нас засиделся без дела». Взгляд старого привратника был полон немого укора. Он не позволил себе ни единого непочтительного слова. Однако все было ясно и так. Трагвар ощутил, что невольно краснеет. «Не волнуйся, Гормли. Этим делом я займусь немедленно. Заодно и Гротмог малость порастрясет свой жирок». Громадный дракон довольно фыркнул, выпустил из ноздрей клуб вонючего дыма и легко оторвался от земли. Трагвар сидел верхом на могучей чешуйчатой шее. Землю под ними уже покрывали сумерки. Одно заклятие ночного зрения позволяло видеть все снизу так же четко, как и при свете дня. Вот остались позади выращенные им вокруг Красного замка дремучие леса. Мелькнула достопамятная пограничная река, сожженная застава подле полуразрушенного моста. Гротмог ехидно покосился на обугленные прямоугольники венцов и довольно взрыкнул. Он отчего-то с большим почтением относился к месту своего первого боя. Потянулись, собственно, холландские земли. Трагвар велел дракону снизиться, и теперь они летели, почти что касаясь вершин деревьев. Их путь лежал в одну из деревень, недавно перешедших под руку Трагвара. Там хозяин Красного замка надеялся собрать своих малозаметных, зато и самых сообразительных слуг. Следовало отдать кое-какие новые приказы. И вообще посмотреть на воинов-владычицы не при помощи магических камней и тому подобного, а своими собственными глазами. Однако над деревней их встретил лишь колючий дождь длинных белоперенных стрел. Трагвар почувствовал что-то неладное, едва они с Гротмогом вынырнули из-за лесной гряды и пошли над окружающими деревню полями. Крылатый пес ощутил напряженные и недобрые взоры десятков и сотен внимательных глаз, следивших за ним из-за каждого природного укрытия. Сомнений не оставалось. Деревня была занята воинами Атора. Последовавшие затем стрелы уже не могли удивить Трагвара. Гротмог взвыл, когда одна из наиболее метких стрел вонзилась в узкую щель между пластинами его панциря. Ничтожная заноза не могла, конечно же, причинить ему сколько-нибудь серьезного вреда, однако основательно взбесила. И тут послушный доселе дракон показал, наконец, свой знаменитый драконий характер. Перекувыркнувшись в воздухе, он лихо ринулся прямо на деревню. А навстречу ему из-за каждого угла, из-под каждой крыши, летели и летели меткие, отлично сбалансированные стрелы. И Трагвар, прежде чем очередной судорожный кульбит не слушающегося его дракона не сбросился дока вниз, успел мимоходом удивиться мастерству и мужеству стрелков. Из глотки дракона потоком изверглось пламя. В его широкой груди уже застряло добрых две дюжины стрел, однако он не обращал на них никакого внимания. Опустился прямо посреди деревни, пропахав когтистыми лапами в земле глубокие и длинные борозды. И не теряя времени, занялся своим излюбленным делом – крушить хвостом уже подожженные с одной стороны деревянные дома. Когда дракон внезапно перестал повиноваться рукам наездника, перевернулся в воздухе и ринулся отвесно вниз, Трагвара сорвало с его шеи и отбросило далеко в сторону. От гибели крылатого пса спасло лишь то, что по счастливой случайности он угодил в громадную копну сена. Когда он выбрался из груды травяной трухи, было уже поздно. Деревня ярко пылала с одного конца, а хвост Гротмога сокрушил уже по меньшей мере три дома. Рушился весь замысел, рушилось таким трудом завоеванное доверие обитателей этого крошечного селения. И Трагвар, совершенно забыв тот миг о самом себе и думая лишь о том, чтобы спасти этих несчастных поселян, за спинами которых, по его твердому убеждению, отсиживались сейчас воины-хозяйки Халлана, совершил абсолютно безумный шаг. Все накопленные силы он вложил в одно короткое, но очень мощное и хитро сплетенное заклинание, содержавшее один единственный приказ Гротмогу – немедленно в замок. И уже вырвавшийся на волю, уже сбросивший седока, уже вкусивший пряной свободы, обезумевший дракон послушался. Поток извергаемого им пламени внезапно прекратился. Тяжелые кожистые крылья развернулись, и громадное тело медленно поднялось в воздух. Спустя несколько мгновений чудовище скрылось за лесом. Заклятие подействовало. Гротмог летел домой. Обессилевший Трагвар почти упал обратно в сток. Его властно засасывала трясина предательского сна. Веки казались налитыми свинцом, глаза горели. Так всегда бывало после особо мощных и, главное, удавшихся заклятий. Ему стоило немало усилий хоть как-то отогнать эту мутную, колышащуюся где-то в глубинах сознания завесу. Наконец, голова перестала кружиться, и он смог размышлять более или менее трезво. Собственно говоря, его положение нельзя было назвать особенно тяжелым или опасным. Он находился самое большее в двух днях пути от своей крепости. Все дороги в этом краю были ему известны. Не приходилось сомневаться, что он благополучно выберется. Он последний раз глубоко вздохнул, прогоняя остатки волнения, и уже принялся озираться, стараясь выбрать самый короткий и, по возможности, более безопасный путь, когда услыхал совсем рядом голоса.